Совершенно ясно, что поведение ее необычно, но акулы совершают столько странных поступков, что отклонение от нормы становится нормой. Всякий, кто рискнул бы поспорить, пытаясь предсказать поведение акулы в какой-либо конкретной ситуации, наверняка проиграет. Не исключено, что эта акула больна. Акулы не способны контролировать свои действия. А если к тому же что-нибудь разлаживается в ее сложном организме, она теряет способность ориентации, и поведение ее становится вообще непредсказуемым. «Если у нее больной такие повадки, — сказал Броди, — не позавидуешь тому, кому она встретится здоровой. Разумеется, но лично я не думаю, что она больна. Есть другие причины, которые заставляют ее оставаться здесь. Мы можем только догадываться о них». Тут естественные факторы, просто ее капризы. Какие же могут быть причины? Повышение или понижение температуры воды, изменения в направлении подводного течения или в питании. Перемещаются те, кого они поедают, перемещается и хищник. 2 года назад, к примеру, у берегов штатов Коннектикут и Род-Айленд произошло нечто такое, чему до сих пор еще не нашли объяснения. В прибрежных водах появилась вдруг тьма, тьмущая Манхэттен. Огромные косяки, миллионы рыб. Вода как будто была покрыта маслянистой пленкой. Рыбы было так много, что ее ловили просто без наживы. Вслед за Манхэттен у этих пляжей появились огромные косяки пиломид, которые питаются Манхэттен. В Уотчхилле, штат Род-Айленд, люди входили в волны прибоя и ловили пиломиду граблями. Садовыми граблями. Прямо выгребали рыбу из воды. Затем появился хищник покрупнее, большой тунец. Рыболовные суда, которые обычно плавают в глубоких водах, вытаскивали огромнейших тунцов весом в 400, 500, 600 фунтов, сотни ярдов от берега. Иногда даже в гаванях. И вдруг все кончилось. Манхэттен ушла, ушла и другая рыба. Я пробовал там 3 недели, пытаясь понять, что же произошло, но так ничего и не понял. Все зависит от экологического равновесия. Когда оно нарушается, происходят странные вещи. А в данном случае просто необъяснимые, заметил Броди. Эта акула облюбовала себе район площадью в 1 или 2 квадратные мили и гуляет в нем уже больше недели. Она никуда не уплывает от пляжа, она не тронула никого в Вестгемптоне или в Саутгемптоне. Что ей нужно в Эмити? Не знаю. И сомневаюсь, чтобы кто-нибудь дал вам вразумительный ответ. «Ответ есть у Минни Элдридж», — сказал Мэддоуз. «Нашел кого слушать», — возразил Броди. «Кто она такая?» — спросил Хупер. «Начальник почтового отделения», — ответил Броди. «Она говорит, что на это была Божья воля. Это возмездие за грехи наши». «Ну что ж, ее версию», — улыбнулся Хупер, — «можно рассматривать наряду с другими». «Это нас очень поддерживает», — сказал Броди. «И все-таки вы что-нибудь намерены предпринять, чтобы добиться ответа?» «Да. Я возьму пробу воды здесь и в Истгемптоне. Попытаюсь выяснить, как ведут себя другие рыбы. Не возникло ли в этих водах каких-нибудь особых специфических условий? Кроме того, я попытаюсь найти эту акулу. Кстати, есть ли в нашем распоряжении судно?» «Есть. Как не грустно в этом признаться», — сказал Броди. «Катер Бена Гарднера. Завтра мы доставим вас на него, и вы можете пользоваться им, по крайней мере, до тех пор, пока не уладим все формальности с женой Бена. Вы действительно полагаете, что сумеете поймать акулу даже после того, что случилось с Беном Гарднером? Я не говорил, что собираюсь ее поймать. Я даже не буду пытаться это сделать, во всяком случае, в одиночку». «Тогда, черт побери, что вы вообще собираетесь делать?» «Не знаю. Буду действовать, смотря по обстоятельствам». Броди посмотрел Хуперу в глаза и сказал: «Я хочу, чтобы эта рыба была убита. Если вы не можете нам помочь, мы найдем кого-нибудь другого». Хупер рассмеялся. «Вы говорите, как гангстер. Я хочу, чтобы эта рыба была убита. Ну что ж, заключить контракт. Кого вы думаете нанять на эту работенку?